Глава 17. Возвращение на Малую Землю. Едва сойдя с корабля Урса Харенина на Большой Земле, Александр нашел другое торговое судно, где согласились его взять. В тот же день оно снялось с якоря, обогнув остров, с юга взяло курс прямо на запад, к Малой Земле. На следующий день, ступив после 8-летнего отсутствия на берег родного острова, Алекс удивился, какой же он маленький. Поразило его и то, до чего все было буднично и в порядке вещей. Его возвращение лишь для него и было событием. Вода в гавани, дома, извозчичья коляска, в которой он ехал, приняли его как нечто само собой разумеющееся. Даже люди не обращали на него внимания, разве что слегка удивлялись, почему этот длинный парень так изумленно пялится на все вокруг. Больше всего впечатление произвело на него, как ни странно, небо. Оно показалось ему трогательно маленьким. Необозримое небо континента было слишком огромным, его ночная музыка слишком волнующей. В том небе он тонул, терялся. На Большой Земле небо было белое и пустое, а это было свое, как раз ему по мерке, с легкими облаками и криками белых чаек. Добравшись до города, он попросил высадить его на какой-то тихой улочке, не доезжая главной площади, и дальше пошел пешком. Вопреки его ожиданиям, возвращение не так уж и радовало, даже наоборот, его томила тревога. Несмотря на утешительное заверение капитана, он гадал, как-то встретят его дома, и вообще найдет ли он там отца и мать такими, какими их оставил. Нельзя же, пропав на 8 лет, требовать от людей, чтобы они не менялись, ждали тебя на том же месте с распростертыми объятиями. Кого-то из встречных он помнил по прежним временам, но они его не узнавали. Наконец, с окольными улочками он почти добрался до своей. Мостовая, стены, двери — все было прежним, ничего не изменилось. Ему стало нехорошо. Сердце так и колотилось. Он шел все медленнее, как вдруг увидел впереди Бальдра Пулкинина, который как раз сворачивал за угол. «Бальдр!» — окрикнул он. Но тот не услышал. Он кинулся вдогонку, заглянул за угол, увидел удаляющуюся фигуру. «Бальдр!» Хромой остановился, обернулся и, моргая от бьющего в глаза солнца, пытался рассмотреть, кто это его окликнул. Потом рот его широко открылся, но он не смог произнести ни слова. Подковылял к Алексу и стиснул его в объятиях. «О, Господи!» — повторял он. «О, Господи, Боже ты мой, Алекс! Живой!» «И ты живой!» — сказал Алекс. «Мы оба остались живы!» «Верно. Да и не мы одни, но все-таки...» Он немного отстранился, чтобы получше разглядеть друга. «И в таком виде родителям лучше не показываться. Пошли». Он потащил его переулками под гору, в рыбачий квартал. Привел в какую-то комнату с низким потолком, скромную, но чистую и удобно обставленную. «Тут я и квартирую. Садись давай. Приведу тебя в божеский вид». Он потрудился на славу. Решительно обрезал длинные космы Алекса, подровнял и причесал оставшиеся волосы. Оттер ему лицо и шею намыленной рукавицей, как мать своему ребенку, потом взялся за щетку и, поднимая тучи пыли, вычистил его плащ и сапоги. Слезы катились по его лицу, и он давился ими и всхлипывал. «Господи, Боже ты мой!» — повторял он. «Я знал, что ты вернешься, но все равно. Мне кажется, что я стригу привидение. Как же я ругал себя, когда дал вам уйти! Как же ругал, ты не представляешь!» Алекс молчал, покорно принимая эти заботы. В самом деле Бальдр предсказывал, что он вернется на Малую Землю, он его видел. Но он видел с ним и Лию. Вот тут-то он ошибся. «Ну вот», — заключил Бальдр, — «можно идти? Теперь ты уже не такой страшный, можешь и показываться». Алекс, опасавшийся бесконечных расспросов, был благодарен другу за то, что тот ни о чем не спросил. Однако на обратном пути Бальдр остановился и, хмуря брови, пристально посмотрел ему в лицо. «Алекс? А? С тобой все хорошо? Со мной? Да, хорошо. Хотя... Ну, в общем, со мной так, как ты видишь». Бальдр медленно задумчиво кивнул. «Потом расскажешь». «Расскажу. Только на это понадобится время». «Еще бы не понадобилось, могу себе представить. Ну, вот, считай, пришли, не буду вам мешать». Когда он ушел, и Алекс остался один, с новой силой стеснило сердце тревога и сомнения. Впору было повернуть обратно, отправиться в порт, найти подходящее судно и возвратиться на континент к своим скитаниям, которые уже и поисками в сущности не были, но с годами стали просто его жизнью. Если бы не встреча с Бальдром, он бы, наверное, так и сделал. Но теперь, раз уж его здесь видели, это было невозможно. Тревога не отступала. Он медленно шел к своему дому. В этот час отец, несомненно, был у себя в мастерской, а мать дома одна. Подойдя к двери, он поднял руку, чтобы постучать, и вдруг с удивлением сообразил, что до сих пор ни разу этого не делал. Кто же стучит в дверь собственного дома? Ее распахиваешь и входишь. Если только ты не пропадал 8 лет, не подавая себе вестей. Он вспомнил, как они с Бриско сотни раз мчались на перегонки к этой двери. «Я первым добежал, нет, я!» И вваливались в дом с криком и смехом. Жизнь тогда была чем-то само собой разумеющимся, и счастье тоже. А сейчас он стоит перед этой же самой дверью и боится постучать. И Бриско больше нет. В конце концов он решился и тихо постучал тройным стуком. Он ждал. От знакомого шороха шагов по плитам пола у него перехватило дыхание. Дверь отворилась. Перед ним стояла мать. Она показалась ему моложе, чем была в его воспоминаниях. Как и раньше, светлые пряди выбивались из-под косынки. Пожалуй, она немного пополнела, но это было ей к лицу. «Это я, мама. Я вернулся». «Алекс», — сказала она, — «сынок». Она не кинулась к нему с объятиями. Тихо шагнула навстречу и припала к нему, движением, которое было одной только бережной нежностью, словно она боялась разбить образ вернувшегося сына, спугнуть его слишком бурным проявлением чувств. Он обнял ее и попросил прощения. Она помотала головой. «Мне нечего прощать». Все страхи последних дней, все его сомнения, как ветром сдуло. Они стояли так и плакали. Потом она отстранилась, взяла его лицо в ладони, всмотрелась. «Ты очень красивый. Есть хочешь?» Он поел хлеба с сыром, выпил стакан вина, от которого у него немного закружилась голова. «Отец в мастерской», — сказала она, — «пойдешь к нему туда или подождешь здесь?» «Пойду». Заглянув в окно, он увидел, что отец в мастерской не один, подождал за дверью, пока клиент не удалился с починенной ставней под мышкой, и только тогда вошел. Никаких восклицаний, только крепкое объятие и слезы, и самые простые слова. «Сынок, папа, вернулся. Прости, мне не за что прощать». «Есть за что, я вам не писал. Главное, вернулся. Теперь все хорошо». Бьерн оставил недоделанную работу, закрыл мастерскую, и они пошли вдвоем домой. К Сельме. Шагая по улице рядом с отцом, Алекс вспомнил давно минувший день, когда они шли вот так вдвоем и искали колдунью Брит, чтобы поговорить ее отправиться вручать Бриско. «А как Хальфред? Жив?» — спросил он. «Конечно. Можем навестить его, если хочешь. Только как войдешь, сразу надо разуться, помнишь?» «Помню». «Лия приезжала. Мать, наверное, тебе говорила». Как ни в чем не бывало, продолжал Бьерн. Алекс остолбенел. Услышав это имя из уст отца здесь, на Малой Земле, как будто два чужих мира вдруг соединились. «Ты знаешь Ли? Она была здесь?» «Ну да, вскоре после войны. Тебя искала». «Она не говорила, где... Где она была, где она живет, там, на континенте?» Он заикался от волнения. «Она оставила нам адрес, но это было 6 лет назад, Алекс. 6 лет. Мы ей писали 2 года, написали, что тебя пока нет. То ли письмо не дошло, то ли она переехала, ну, во всяком случае, ответа мы не получили». Алекс пошатнулся и вынужден был опереться о стену. Голова у него шла кругом. «Что-то не так?» — спросил Бьерн. «Все так», — пробормотал Алекс. «Я... Она долго здесь была?» «Да нет, всего несколько дней. Она...» Чуть поколебавшись, он неловко закончил. «Она нам очень понравилась». Алексу потребовалось время, чтобы заново включиться в жизнь. Он привык к молчанию, одиночеству, полуголодному бродячему существованию, что не слишком вязалось с повседневным укладом малой земли. Больше всего его пугали встречи со старыми знакомыми и расспросы, на которые невозможно ответить. «Ну как, старик, где побывал, чё подделывал?» «Что я поделывал?» «Я искал одну девушку. В стране, которая в 4000 раз больше всего нашего острова. Я шел, отбиваясь от волков. Шел и говорил на языке, из которого ты не знаешь ни слова. Украл лошадь. Шел. Хранил сумасшедшего старика в ночь полнолуния. Шел. Миллион раз спрашивал «Соус маппедит?» Шел. Ел всякую дрянь, которую трудно назвать едой. Шел. Меня кидали с камнями. Мороз выжимал у меня слезы, они превращались в кристаллы. Шел. Встречал на своем пути хороших людей. Шел. А как ты поживаешь? Что поделывал все это время? Родители, те умели слушать, когда ему хотелось говорить, и не трогать его, когда он нуждался в молчании. Им он мало-помалу рассказал все, то есть почти все то, что можно рассказать родителям. Солгал только в одном. Это случилось однажды вечером за ужином. Сельма спросила. А Бриско? Ты его там не встретил? Нет. Без малейшего колебания ответил он, не встретил. Ну, я бы вам сказал. Ну да, конечно, сказал бы. Да что это за дура? Больше об этом разговор не заходил. Впоследствии он иногда упрекал себя за то, что не сказал правду, но она, безусловно, была непроизносимой. Сообщить о смерти брата и то было бы легче, а случившееся с ним было хуже смерти. Только через полгода Йоханссоны устроили праздник в честь его возвращения, хотя прямо об этом и не говорилось. Пришли все, кого он любил, начиная с Кетиля, который нисколько не изменился, несмотря на свой высокий пост. Алекс смог убедиться, что капитан говорил правду. Кетиль впрямь был уважаемый, более того, его по-настоящему любили. Не будучи королем, он, тем не менее, управлял страной наподобие короля Халунда, мудро и спокойно. Королевскую библиотеку отстроили заново почти в прежнем виде. По счастью, огонь не распространился по всем галереям, и их удалось восстановить. Но Алекс пока не готов был там побывать. Едва уселись за стол, кто-то из гостей предложил выпить за возвращение Алекса. Каждый поднял бокал и сказал что-нибудь хорошее. «С возвращением, Алекс! Добро пожаловать домой! Наконец-то ты с нами!» Все были взволнованы, и многие до слез. Бьорн в кратком ответном слове поблагодарил всех от своего имени, от имени Сельмы, за то, что поддерживали их все эти годы, которые он дрогнувшим голосом охарактеризовал как трудные. Дальше уже пошел веселый пир, и он ознаменовал окончательное возвращение Алекса в круг родных и друзей. Он заставил себя считать этот вечер вступлением в новую жизнь. Жизнь с привкусом горечи. Жизнь второго сорта, пожалуй, но все-таки жизнь. А поскольку другой не предполагалось, он решил воздать должное этой. Оставить позади потерянного брата, потерянную любовь, годы скитаний и жить. Проходили месяцы, и он так старательно следовал своему решению, что любой мог поклясться, он снова стал таким, как был. Он, как и прежде, работал с отцом в его столярной мастерской, научился разговаривать, смеяться, не отказывался от буйных кутежей с Бальдером и другими старыми товарищами. Но веселый и довольный с виду он носил в себе невидимую и неисцелимую рану, о которой никто, кроме него, не знал. Самые близкие иногда о чем-то таком догадывались по отсутствующему взгляду, который у него вдруг делался за работой или среди застолья. «Где ты, Лия? Где ты, Бриско? Где сейчас вы оба?» «Все в порядке, Алекс?» — окликали его. «Да, а что такое?» «Замечтался?» «Да нет, нет. Это я так». Так все и шло 2 года с небольшим, а потом в начале зимы случилось вот что. В то утро он был один в мастерской, обрабатывал дубовую перекладину для стола. Рубанок пел под его рукой, и с каждым его проходом открывались новые узоры, новые оттенки свежеструганного дерева. Пол усеивали кудрявые стружки. На миг он прервал работу и провел рукой по своему изделию. Было что-то совершенное в гладко оструганном дереве. Он любил трогать его, ощущать его тепло, его запах. На улице было пасмурно и безветренно, и тяжело нависали тучи. Можно было не сомневаться, что скоро пойдет снег. Время подходило к полудню, так что он прибрал инструменты, снял рабочий фартук, повесил его на гвоздь. Тут кто-то постучал в дверь и, не дождаясь ответа, приоткрыл ее. Голова, просунувшаяся в щель, была хорошо знакома Алексу. Маленький старичок, болтливый, как сорока, который жил в соседнем доме и часто заходил в мастерскую в поисках общества. Отделаться от него было трудно. «Неудачное вы время выбрали», — сказал Алекс. «Я уже ухожу. Заходите после обеда». «Да я не затем. Тут к тебе пришли». «Пришли?» «Да, какая-то женщина, молодая». «Где она?» «Да вон стоит». Старик мотнул головой, давая понять, что посетительница прямо позади него во дворе. «Иду», — сказал Алекс. Краткое расстояние, отделявшее его от двери, он преодолел в каком-то заторможенном состоянии, сам себе удивляясь. «Ничего особенного», — твердил он себе. «Это просто заказчица, которой нужно починить шкаф, или, может быть, дальняя родственница оказалась проездом в городе и зашла повидаться». Но пока он так рассуждал, какой-то голос, пробившийся из тайных глубин, нашептывал ему: «Алекс, что-то сейчас будет». Дверь мастерской выходила в квадратный дворик, в котором на силу развернулась бы лошадь с телегой. Посреди него абсолютно неподвижно стояла Лия, в теплом зимнем плаще, скрестив руки на груди с непокрытой головой, во всей своей простой и сокрушительной красоте. Голову она чуть наклонила, словно оробев, так что глядела из-под лобья. Алекс только это увидел, два черных глаза, полных неуверенности. «Что, если я пришла слишком поздно? Что, если я мешаю? Не безумием ли было прийти сюда?» Он бросился к ней и хотел обнять. Она не позволила. Отступила на шаг. Взяла его за руки. «Сости, подожди. Ты женился? Есть у тебя жена?» Она сказала это почти свирепо, нахмурив брови. «Нет», — машинально ответил он. «Майгент, у меня нет жены». Напряжение отпустило ее, она чуть заметно улыбнулась. «Майгент», — повторил он. И что делать дальше, он не знал. Ее красота поразила его, как в самый первый раз 10 лет назад, когда их взгляды встретились над котлом с похлебкой. То же лицо, те же темные бездонные глаза, в которых он тогда потонул. Может быть, теперь она стала больше женщиной. «А ты?» — спросил он. «Ты замужем?» Она помотала головой. «Нет, не замужем». То есть совсем уж было собралась за одного, но я сказала себе, вернее, ему сказала: «Подожди, я сперва должна узнать. Есть, может быть, один человек. Один шанс на 10 000. Но прежде чем сказать тебе «да», я должна убедиться». Я сказала ему, сказала... Она разрыдалась. «Ох, Алекс, ты жив. Не представляю, как вынесу такое счастье. От него прям больно везде. Мне кажется, я сейчас умру». Он заключил ее в объятия. «Ты думала, я умер?» «Да». Она это почти выкрикнула. «Видишь, меня не расстреляли, не успели». Она плакала, уткнувшись головой Алексу в грудь с такой силой, словно хотела в ней укрыться. «Но где же ты был? Что ты делал столько времени? Что ты делал?» «Я искал тебя, Лия». Он свободно, без усилий, говорил на ее языке, который стал для него почти таким же привычным, как родной. Слова слетали с языка сами собой. «Я искал тебя на континенте 7 лет, потом вернулся домой». «Да я ведь тоже тебя искала, я даже здесь побывала, я знаю. Мои родители тебе потом писали». «Да». «Через 2 года они писали, что от тебя так и нет вестей». Она принялась молотить его кулачками. «Ну почему, Алекс, почему? Что с тобой было все это время?» «Не знаю. Думаю, я там немного повредился в рассудке, ну немного, не совсем. Все искал тебя. Я не мог вернуться домой и писать не мог. Я был Я потерялся. Она глянула на него с беспокойством. Теперь-то ты поправился? Да, со мной все в порядке. Мне только тебя не хватало. И вот ты здесь. Ты говоришь на моем языке, вдруг воскликнула она. Да как хорошо. У тебя чудной акцент, но это даже красиво. И легко поцеловала его. Вновь обретенный вкус ее губ вызвал у Алекса обманчивое, но сладостное чувство, будто все эти годы разлуки обратились в ничто, в считанные часы. Как будто в прошлый раз они целовались только накануне. Ничего не изменилось. Все прежние чувства вернулись во всей своей первозданности. То же желание, то же волнение всколыхнулись в нем. «Пойдем», — сказал он, увлекая ее за собой. «Зайдем в мастерскую, а потом пойдем к родителям». Открывая дверь, он заметил, что старичок-сосед так и стоял тут и наблюдал всю сцену, глубоко растроганный, хотя ни слова не понял. «Закрыто», — сказал ему Алекс. «Заходите после обеда». Старичок поворчал немного и ушел. В последующие дни Алекс работал в мастерской только до обеда. Потом гулял с Лией, показывая ей свои любимые места. Коня Бурана уже не было, но господин Хольм был почти такой же, как раньше, только седины больше. В его санях они проехались по городу, по главной площади до дворца, катались по замерзшим озерам, совершали прогулку по равнине, посетили вдвоем отстроенную библиотеку. Однажды вечером, незадолго до темноты, они поднялись по холму до кладбища, где покоился король Халунд. Господин Хольм остался ждать их у ворот. Надгробие последнего короля Лея нашла простым и трогательным, и умиротворяющим. Когда они уже собирались уходить, начал падать снег. Так красиво, так мирно, что они задержались еще на несколько минут. Когда легкие снежинки запорошили выгравированное на камне имя короля, Алекс наклонился и сдул их. «Это был очень хороший король», — объяснил он. Он рассказал, как ходил на главную площадь посмотреть на него. Давно, в детстве, вдвоем с Бриско. Рассказал про долгое ожидание, мороз, горячие камушки в карманах, про солдат в почетном карауле, про снег на лице короля, про нескончаемый поток людей, пришедших проститься с ним. Но ни словом не обмолвился про горе мертвого короля и про тайну огня. Потом он почувствовал, что снег повалил гуще, и на голове у него образовалась белая шапка. Он отряхнулся и отряхнул Лию. «Пойдем. А то господин Хольм ждет. Пойдем». Старик-извозчик прищелкнул языком, и лошадь пошла рысью. Алекс и Лия притулились друг к дружке под теплой полостью, молчали. Скрипели на укатанном снегу полозья. Алекс слушал, и ему казалось, что всю его жизнь вместил в себя этот звук. Скрип снега под полозьями саней. Конец книги. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Балкина.